несравненная. Любовь — это величайшее чувство. От любви человек немеет, глохнет, слепнет, теряет рассудок. «Неправда», — возразил я. «Знай, но так нужно. Продолжай. С тех пор, как я впервые увидел тебя, я познал абсолютную истину красоты. Я понял смысл своего бытия. Я воспринял тебя как апофеоз духовной красоты и эстетического наслаждения». «Рамуле, откуда ты берешь такие слова?» — спросил я, потрясенный. «Один студент из Тбилиси прислал моей сестре письмо. Он влюблен в нее». «И что же, она собирается выйти за него замуж?» «Собиралась. Но потом один наш знакомый из Тбилиси сообщил, что тот студент сошел с ума. Продолжай. Нет смысла скрывать. Я люблю тебя больше жизни. Будь моим духовным другом, молю тебя. Меня лишили покоя твои глаза, ресницы, твой взгляд, твои жемчужные зубы, коралловые губы, агатовые волосы, пальцы, руки, вся ты. С тобой навеки или смерть мне. На этом кончаю. До свидания». «Ну как?» — спросил Рамули и подбоченился. «Еще немного, и твоя сестра попалась бы на удочку», — сказал я. «Камень прошибет», — сказал Рамули. Я помчался на почту, купил конверт, вложил письмо, лизнул конверт, заклеил и спрятал его в карман. К концу последнего урока я незаметно засунул письмо в сумку Мэри и замер, как покойник. Я не слышал, как прозвенел звонок, как разошлись товарищи. Я все сидел за партой, словно в дурмане, и не двигался, пока не пришла уборщица. «С каких пор ты так полюбил школу, Вашаламидзе, что и домой не идешь? Подними ноги, вымести надо», — обратилась она ко мне. «Здравствуйте, тетя Мака». «Господи помилуй, ты что, впервые меня видишь сегодня?» «До свидания, тетя Мака». «Спаси его, Господи!» Женщина перекрестилась и, подозрительно косясь на меня, поспешно вышла из комнаты. Вечером я снова сидел у Илико и сражался в нарды. Я так увлекся игрой, что почти забыл про письмо. «Ну как, больше не написал стихотворение?» — спрашивал меня Илико. «Прости, будь человеком!» — ухмылялся Илларион. «Илико!» — раздалось со двора. «Кто там?» «Это я, Ольга. Мой прохвост у тебя? Заходи, заходи, Ольга. Здесь он». В комнату, сгорбившись, вошла бабушка, сняла шаль, поставила палку в угол, присела к огню и, помолчав немного, обратилась ко мне. «Зуйко, сынок, сколько лет твоему учителю химии?» «Лет 30, 35. «А в чем дело?» — сказал я и превратился в слух. «Он немножко не того, не тронутый». «От такого ученика да не тронуться», — сказал Илико. «Что ты, бабушка?» «Да у него из ушей мозги капают», — сказал я. «Иларион, посмотри, ради бога, что он тут мне пишет», — сказала бабушка, протягивая Илариону письмо. Я похолодел. Иларион надел очки, развернул письмо и спросил: «Кто тебе принес письмо, Ольга?» «Мэри, дочь Ладикоси Харулидзе». Иларион не спеша начал читать. «Моя ненаглядная, дорогая, несравненная».